Глава шестая. Перед зимним балом. 2 года в пансионе пролетели как один день. Все было внове, все волновало. Поначалу Алисия дичилась, и манерами нужными не обзавелась, и двигаться правильно не умела. Благо, хоть читала без запинки и писала без ошибок. Врожденная грамотность. Так высказался преподаватель словесности, хваля за большую любовь к книгам и ругая за то, что читала не ту литературу, которая развивает хороший вкус. Но все оказалось поправимо. Если до приезда Алисии и Виру в пансионе жили лишь девочки из дворянских семей, то вскоре после ее появления в королевское учебное заведение прибыли дочери народа, понятия не имеющие, как правильно говорить, не умеющие есть вилками и вовсе не читающие даже неправильную литературу. На их фоне Лиса была уже не столь ужасна, и насмешки от истинных леди прекратились. Возмущенные появлением в элитном учреждении дворняжек, преподавателей и воспитанницы быстро угомонились, стоило вмешаться королю. Он объявил, что насильно никого не держит. Ропщущие должны смириться. Королевство берет курс на обновление крови. Уж слишком часто у высших дворян появлялись дети с врожденными болезнями, причина которых крылась в близкородственных браках. Чтобы служить примером, Эмерик II удочерил 2 сестер, осиротевших после пожара в купеческих рядах, присвоил им титул принцесс и посулил выдать замуж в самые благородные семьи, если не своей страны, то соседних. Приданое обещалось быть грандиозным. Протестующие сразу прикусили язычки. Кто отважится пойти против короля? Фырканье на новонареченных дворянок строго пресекалось, а известие, что содержание дочерей народа оплачивает сам хранитель, и вовсе примирило с их существованием. Спрягали глаголы, осваивали арифметику и танцевали плечом к плечу, как обладательницы голубой крови, так и простые горожанки. Все вместе, шаг за шагом, юные леди королевского пансиона приобретали лоск. Алисия невольно прислушивалась, если речь заходила о загадочном благодетеле. Живущая с ней в одной комнате девушка однажды открылась, что ее отец все еще надеется породниться с северным князем, который никак не определится с выбором жены. «Поговаривают даже, что ею непременно будет одна из воспитанниц королевского пансиона». Эти откровения заставили Лису не выдавать, коль уж сам хранитель молчит, факта их обручения. Да и вообще, что есть обручение? Если слушать рассуждения подруг, то у Алисии и Виру все было неправильно. Ни знакомства с женихом, ни помолвочного кольца на пальце. Подписаны какие-то бумаги, и только. И вообще нет даже намека на произошедшее предложение руки и сердца. Впору усомниться, что жених вообще существует. Стоило признать, молчание хранителя волновало и заставляло мыслями вновь и вновь возвращаться к нему. Когда они увидятся? Как себя вести при этом? Лиса каждый раз замирала, когда в просторную залу, куда собирались воспитанницы в день посещений, заглядывала дежурная и называла фамилии тех, кому пришли. «Алисия, Виру?» Тут непременно нужно было подняться, чем бы ты ни занималась. Музицировала, читала стихи или пробовала себя в рисовании. Таков был порядок. Дежурные не должны бегать по этажам и выискивать воспитанниц, родственники которых изволили посетить своих чад. «К тебе, тетушка!» Алисия выдыхала и спешила к Эдите. В теплую погоду они прогуливались в парке вокруг чудесного пруда, в котором жили лебеди. В ненастье спешили укрыться в кофейне или в зимнем саду. Но как же Лиса боялась, что в один из родительских дней, а таковые случались раз в месяц, в пансионе объявится жених. «Алисия, Виру, к тебе дедушка!» В этот момент она сгорела бы от стыда. Но странное дело, после того, как хранитель 2 года не давал о себе знать, ей сделалось даже обидно. Что она за невеста, если о ней не вспоминают? Хотя нужно быть честной, подарки продолжали сыпаться. Что есть, то есть. Вот и накануне первого в жизни Алисии бала из дома дяди доставили коробку с платьем, туфельками и списком поучений, написанных собственноручно тетушкой Эдитой. Чего юной леди ни в коем случае нельзя делать, если какой-нибудь выученик пажеского корпуса скружит ей голову. А может, хранитель передумал? Ведь тетушка лишь раз обмолвилась, что вещи оплачены им, а после ни звука. А что, леди и лорд Пилли — люди тактичные, могли просто скрыть, что у жениха планы в отношении меня поменялись. Учится присмотрено, и то хорошо. Дядюшка — знаменитый конезаводчик. Его жеребцы не раз брали призы, дела идут в гору. И что ему стоило купить любимой племяшке бальное платье? «Девочки, вы случайно не знаете, хранитель уже женился?» «Если бы он женился, мы даже здесь бы слышали, как воет мой отец». Мажанна, дочь главного поставщика вин для королевского двора, печально улыбнулась своему отражению в зеркале. «Почему ему так важно породниться с северным князем? Он ругает себя за то, что не уберег виноградники на террасах Саймарии. Их погубил внезапно грянувший мороз. А вновь посажены и близко не дают того букета, что так нравился королю. Его величество уже не раз выражал сожаление». Мажа распустила волосы, тряхнула головой и потянула за локон спиралькой, упавшей на лоб. «Если бы хранитель женился на мне или моей старшей сестре, папа по-родственному договорился бы повернуть время вспять. Ему нужна всего лишь одна ночь, когда следовало жечь костры, а не надеяться на высшего». Мажанна через зеркало посмотрела на подруг. «Вы, наверное, думаете, боже, какую она несет чушь, ради каких-то виноградников жертвовать собой. Во-первых, никто не видел хранителя и не может описать, как он выглядит. А вдруг он отменный красавчик? Ведь маги живут долго, очень долго. Во-вторых, вы сами должны были почувствовать. Северный князь — широкой души человек. Только за это его уже можно уважать. Ну и в-третьих, я за своего отца готова жизнь отдать. Не то что руку и сердце. Просто не могу смотреть, как он мучается. 10 лет прошло, а папа переживает так, будто виноградники погибли вчера. И я подозреваю, мы закончим учебу, но так и не увидим хранителя». Вторая соседка по комнате, Ивона, оторвалась от учебника истории. За 2 года ни разу не появился. «А я думаю, он не применит показаться на этом зимнем балу», потупив взор, чтобы подруги не заметили волнения, произнесла Алисия. Она вертела в руках письмо от Юлика. Как всегда, ничего не значащие фразы. «Живем хорошо», «Не волнуйся», «Атуршила, привет». А буквы все больше кривятся, и строки ползут вниз. «И мы, конечно, так и не узнаем, кто из присутствующих на балу — хранитель». Мажанна с ненавистью дернула гребнем кудри. Она не понимала своего счастья. Другие девчонки мечтали о красивых локонах, из-за чего приходилось спать с накрученными волосами. А это грезило о гладких прядях. «Маска надежно скроет его лицо». «О, если бы одна из нас знала хоть какую-нибудь примету хранителя, по которой его можно вычислить!» Ивона отодвинула книгу. Разговор о таинственном князе и предстоящем бале куда интереснее захватнических войн на рассвете цивилизации. Например, он приволакивает ногу, из-за чего опирается на трость. И трость непременно с набалдашником в виде головы северного волка со скалившейся пастью. «Бедняжечка!» — пожалела хромого хранителя Мажанна. «Как же он будет вальсировать?» «Я знаю одну примету», — вызвалась вдруг Алисия. «Вернее, слышала, что говорила о нем леди Рута, свекровь моей кузины. У него седые волосы». «Точно! Волосы никуда не спрячешь!» Мажа бросила гребень и в возбуждении заходила по комнате. «А давайте разглядывать всех, кто попытается скрыть их под шляпой или капюшоном. Надеюсь, на балу для молоденьких девушек седых окажется не так много. И что ты сделаешь, когда обнаружишь старика?» Непонятное чувство собственничества шевельнулось в груди Алисии. Мажанна растерялась, даже остановила свой бег по комнате. «Ну, вам покажу, чтобы потом обсудить, стоит выходить за него замуж или нет». «А я переживаю за танцы, как бы самой кого-нибудь не изувечить». Ивонна отличалась кукольной красотой. Глаза на пол лица и маленький ротик. Но до чего же нескладны были ее движения. Будто не она управляла своим телом, а кто-то свыше дергал за веревочки. «Наша деревянная красотка», — шутя называла ее мадам Фло, учительница бальных танцев. «Приедут королевские пажи, начнут приглашать, а я будто уволень какой, отдавлю все ноги». Алисия, вспомнив, что по традиции на зимний бал, куда еще в прошлом году им, 15-летним, был заказан вход, приглашают воспитанников пажеского корпуса, застыла. Она видела их из окна, белозубых, подтянутых, в одинаковой парадной форме. Даже слово «пажи» произносилось старшими девочками с определенным придыханием и мягким звуком «жжж». Все юноши, в отличие от королевского девичьего пансиона, где теперь обучались и горожанки, были из дворянских семей, а значит, могли составить в будущем отличную партию. Вот почему так переживала Ивонна. Она мечтала о молодых и красивых пажах, а не о хромых старцах. Пажах! Ах! Хранитель за разговорами о пажах был забыт. Подруги повытаскивали из шкафов приготовленные для волнительного события наряды, разбросали по комнате ленты, кружевные маски, веера. Одеваться не стали, просто прижали к себе платье и покружились, представляя, что уже танцуют с воспитанниками военного корпуса. Шептались до полуночи, делясь милыми девичьими секретами, коих накопилось не так уж и много. Настоящая жизнь только начиналась, и ее предвкушение кружило голову.